не мог винить их за такое желание. Он очень хорошо их понимал. Его одинокое сердце жаждало по существу того же самого — настоящей семьи. Оглядываясь назад на разбитые обломки бывшей семьи, он жаждал невозможного, а именно снова собрать по кусочкам свою жизнь. Так что ничего криминального в желаниях 30- или 40-летних женщин он не находил, но большинство из них хотели слишком многого и сразу. После одного единственного ужина, похода в кино или в постель, он чувствовал, что они начинают смотреть на него как на материал, пригодный для создания семьи, и от этого они словно брали его на поруки, а ему становилось скучно. В большинстве современных женщин было что-то до смешного старомодное. Они приравнивали секс к замужеству и детям, но благодаря его операции ни у кого из них, разумеется, никаких детей не появлялось. Одна из таких женщин, кажется, ей было 39, фатальная черта для женщины, узнав о его операции, горько заплакала. «Это значит, что мы с тобой никогда не сможем родить ребенка». И это после одного ужина в японском ресторане, после просмотра одного немецкого фильма и всего лишь одного мало впечатляющего похода в постель. И поэтому он переключился на более молодых женщин, совсем не по тем причинам, которые обычно приводятся в таких случаях, не из-за их свежей и упругой плоти или азарта во всех жизненных проявлениях, а просто потому, что у них еще не было ощущения, словно время, как песок, протекает сквозь их пальцы с катастрофической быстротой. Он не может иметь детей? Прекрасно! Они тоже не хотят иметь от него детей. Они пока еще вообще ни от кого не хотят иметь детей. А если захотят, то не сейчас, а когда-нибудь потом, в туманном будущем, в другой жизни». Ребенок — это нечто, что с одного конца вечно жаждет есть, а с другого вечно какает и при этом не обладает ни малейшим чувством ответственности, сказала ему как-то одна выпускница Кембриджа, временно занятая на BBC организацией транспортного сообщения. Ей было 29 лет, и Рори знал, что в ближайшие 10 лет она отбросит всю иронию по этому поводу и сменит пластинку. С ними со всеми так происходит, но к тому времени его уже рядом не будет. Мужчины, близкие ему по возрасту, ветераны бракоразводных процессов, причем зачастую не одного, а нескольких, убеждали Рори в том, что встречаться с молодыми женщинами – дело вполне естественное. Например, один из них, 50-летний адвокат, который встречался с 32-летней женщиной, литературным агентом, объявил, что для того, чтобы найти себе идеальную партнершу, идеальную для мужчины зрелого возраста с высоким уровнем доходов, надо разделить свой возраст пополам, а затем прибавить к нему 7 лет. Таким образом, 30-летнему лучше всего подходит женщина 22 лет, а хорошо сохранившемуся 40-летнему мужчине имеет смысл встречаться с 27-летней женщиной. А уж 50-летнему попрыгунчику можно успокоиться на 32-летней. Встречаться с молодой женщиной – это вполне естественно для такого человека, как он, убеждали его в один голос люди средних лет, хотя ему и претило, что его таким образом относили к разряду себе подобных, и он медлил безоговорочно соглашаться с навязываемой ему ролью старца. Однако таковы были жестокие правила игры под названием «жизнь». «Когда мужчина становится старше, — говорил адвокат, — возможности его выбора постепенно расширяются. Женщинами все наоборот. И все эти Джон Коллинз или Дэми Мур, которые каждую неделю появляются с новыми мальчиками, ничуть не влияют на статистику». Последней женщине, с которой встречался Рори, было 32 года. Половина его собственного возраста плюс 7. Казалось бы, идеальный вариант. Сперва у них действительно все шло хорошо. Она восприняла его операцию как забавный трюк, как будто речь шла не о вазэктомии, а о цирковом фокусе. Она еще не отчаялась исполнить в жизни свое биологическое предназначение. Только не сейчас, полагала она, и только не с ним, то есть с Рори. Она полагала, что в ее распоряжении целая вечность, и была даже счастлива забыть про презервативы. Но месяца через два Рори тихо спустил ее на тормозах. Нет, он не мог сказать о ней ничего плохого. Она была умной, веселой, а под одеялом так настоящей затейницей. Но по существу секс с ней ничем не отличался от готовой пиццы из ближайшей забегаловки. Еще и еще, и так до бесконечности. Вот что напоминал ему современный секс. Как американский хот-дог с экстра жгучим перцем. Один момент удовольствия, который быстро растворяется в памяти, а через некоторое время человеку снова хочется есть. Но кроме удовлетворения животного голода, какой еще в этом смысл? Судя по всему, никакого. Но ведь не всегда же в его жизни так было. В далекие времена его женатой жизни, еще до операции, секс всегда сопровождался для него обещанием чего-то большего. А после операции, когда брак распался, секс и воспроизведение потомства окончательно разошлись для него по разным полюсам. Секс перестал ассоциироваться с семьей, точно так же, как секс, рекламируемый в глянцевых журналах, не имел с семьей ничего общего. Сексуальные образы и картинки, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, какое отношение они имеют к зарождению новой жизни или к созданию собственной семьи? Абсолютно никакого. Секс сегодня стал скоростным, нездоровым, таким же, как нездоровая еда. Для Рори и для всего мира быстро приготовленным, быстро потребляемым и столь же быстро забываемым. Быстрым соитием возле холодильника, из которого потом можно достать мороженое и этот секс заесть. Моментальное удовлетворение, одноразовое удовольствие. А когда-то он значил для него гораздо больше. Когда-то он включал в себя то же, что и сегодня. Голод, лихорадочное возбуждение, растворение в другом человеке и одновременно нечто неизмеримо большее. После